Глава 11. Хранитель оказался очень худым и очень высоким драконом. В его угловатых руках с длинными тонкими пальцами, казалось, не было сил, чтобы поднять обычную тетрадь. Но на глазах изумленных девушек он ворочил старинные гримуары и фолианты размером с крышку стола. Серый балахон с длинными рукавами и мягкая бесшумная походка делали его похожим на огромную летучую мышь, неожиданно возникшую среди стеллажей с книгами. Выслушав лорда Ваентарра, хранитель поманил девушек за собой. За стеллажами открылся небольшой уютный кабинет с большим камином, пюпитром для чтения и несколькими рабочими столами. «Располагайтесь, леди», — указал рукой старик. «Я принесу самый старый из сохранившихся текстов пророчества. А вы расскажете мне, как можно быть одновременно человеком, оборотнем и вампиром». Принцесса и герцогиня переглянулись и засмеялись. Вернулся хранитель очень быстро. В руках у него был небольшой кусок пергамента с обтрепанными краями. Сначала в это пророчество никто не верил, поэтому листы использовались как черновики. Этот клочок сохранился как закладка в другой книге. Девушки склонились над пюпитром, на котором старик разложил пергамент. Полустертые красные буквы на желтоватой коже были им незнакомы. «Хранитель», — обратилась к библиотекарю Гелла. «Мы не знаем языка драконов. Прочтите нам». «Это не драконий. Это всеобщий. Точнее, язык людей. Просто слова написаны так, что прочесть их можно только в зеркале». Старик вынул из ящичка стола небольшое круглое зеркальце и поднес к клочку. И герцогиня, запинаясь, прочла. «Сие записал сын драконьего рода. Едва три столетия по мерке пройдут, три дочери трех всем известных народов в драконьи горы тропою придут. Узнав о несчастье, грозящем всем магам, решение проблемы с собой приведут». Выбрав лист плотной бумаги, Миолен записала то, что прочла Гелла, аккуратными округлыми буковками. И девушки, прочитав текст, переглянулись. «Здесь ведь написано, что мы приведем с собой решение проблемы. А принц и его свита пришли сюда вместе с нами», — сказала Гелла. А Мия согласно кивнула. «Значит, все верно. Теперь нужно помочь в сборах и поискать заклинания, скрывающие магию». Хранитель, стоящий в стороне, щелкнул пальцами, привлекая внимание. «Вот три гримуара, написанные великим путешественником и собирателем диковин Гримальдаусом Длинноногим. Возможно, в них вы сможете найти ответы». Девушки сначала с любопытством, а потом с ужасом посмотрели на три огромных фолианта, каждый в локоть толщиной. «Все не так страшно», — успокоил их хранитель. «Во времена Гримальдауса еще не умели изготавливать бумагу, поэтому он писал свои заметки вечными чернилами на телячьей коже. Да и большая часть его записей — это рассказы о путешествиях и описание земель. Но, будучи драконом, он интересовался магией везде, где бывал, в том числе записывал заклинания вампиров, оборотней и людей. В драконьей магии мы не нашли ничего, способного укрыть нас от пожирателей». Старик вздохнул, направляясь к выходу, и добавил: «Можете оставаться здесь до обеда, а также приходить сюда, когда пожелаете. Я настрою амулеты и скажу служкам, чтобы эта комната всегда была готова для вас». «Сердечно благодарим вас, господин хранитель», — склонила голову Мия. «Найдите способ загнать пожирателей обратно в ад, и весь клан будет у вас в долгу», — повторил старик слова Каррага Синеглазого и скрылся за двустворчатыми дверями. «Приступим?» — спросила Гелла, подходя к столу, на котором возлежал первый том. «Приступим», — кивнула Мия. «Давай ты будешь читать, а я записывать все, что нам попадется интересного. Все равно ты знаешь всеобщий лучше». «Я еще и старый всеобщий знаю», — вздохнула Гелла. «Архивариус все документы только на нем писал». «Еще лучше. Давай я поставлю здесь пюпитр и буду писать, а ты диктуй». И девушки углубились в работу.